Вчера в собрании Даша рассказывала стих интересный. Скажу только одну фразу. Мы все находимся в школе. Вся наша жизнь – это учеба. Но самое удивительное, вот то, о чем говорили сегодня, наставления давали для этих детей. У них каникулы есть. И они примерно знают тему, которую им будет говорить. Но Господь нам никогда не говорит ту тему, которую Он будет преподавать нам сегодня, в этот час, сию минуту. И каждый раз, когда мы проходим тему, мы должны быть готовы к тому, что мы по-человечески окажемся в проигрыше, получим двойку. Знаете почему? Потому что мы живем во плоти. И я хочу задать вам вопрос сегодня. Как вы думаете, прелюбодейство – это грех или нет? Все согласны? Да, первое, что написано, было плоти. Да. И хуже, я скажу даже так вот, больше того. Книга Левит, 20 глава, 10 стих. Бог говорит через Моисея: «Если кто будет прелюбодействовать женою замужнюю, если кто будет прелюбодействовать женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейца». Правда? А теперь вернемся к Новому Завету. Ведь Господь нам все время преподносит какой-то урок. И все время пытается нам что-то сказать. И все время, иногда бывает, мы слушаем, а иногда пропускаем мимо. И 8 глава Евангелия от Иоанна. 8 глава с 1. Я прочитаю 19 стихов. Большой достаточно отрывок. Многие вы знаете наизусть его уже. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Аминь. Вот такой большой отрывок. Христос общается. Христос говорит народу. Но знаете, хотел бы начать с 15 стиха. «Вы судите по плоти». Знаете, почему мы судим по плоти? Потому что мы плотские. Мы состоим из плоти и крови. А Христос говорит: «Я не сужу никого. А если я сужу, то суд мой истинен». Почему я начал с этих слов? Как вы считаете, прелюбодеяние – это грех или нет? Грех, конечно. Но смотрите, что происходит. Ко Христу приводит женщину, взятую в прелюбодеянии, и задает ему простой вопрос: «Учитель, что нам с нею делать?» Мы прочитали в Левитах, что написано в 20 главе 10 стихом: «Да будут преданы смерти он и она». И этот вопрос задают книжники и фарисеи. Они прекрасно знали это место. Друзья мои, и этот вопрос сегодня звучит к нам. Мы знаем это место. И мы говорим: да, это грех. Но Христос, смотрите, что делает Христос. Он говорит: «Если я сужу, то суд мой истинен. И никто не остался обвинять эту девушку, женщину, взятую в прелюбодеянии». И помните, что Христос ей сказал: «Иди, и я не осуждаю тебя, но иди впредь, не греши». И дальше место, где мы прочитали, там Христос говорит о свете. Знаете, мне хотелось бы, чтобы мы с вами поняли одну вещь. Почему Христос говорит, что «если я сужу, то суд мой истинен»? Как нам судить по истине? Ведь истина ведь Христос. Как нам с вами осуждать по истине? Все очень просто. В этом отрывке написано: «Вы судите по плоти». То есть сначала нужно судить не по плоти. Помните, что написано? Наша брань не против тела, да? Не против плоти, а против чего? Против духов злобы поднебесной. Друзья мои, мы все грешники. Христос это подчеркивает и говорит: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Не бывает маленького греха. Написано, что грех не творит правды Божией. И тот, кто грешит, не может увидеть Бога, не может приходить к Нему во свете. потому что не сможет стоять перед Его светом. Пророк, помните, когда к нему Господь пришел, он говорит: «Бедный я человек». Почему? Потому что я грешник. И здесь вот в этом отрывке есть замечательные мысли, как нам с вами не судить по плоти, как нам с вами не оказаться в ситуации книжников и фарисеев, чтобы не искушать Господа, ведь они для того привели ее, чтобы написано, смотрите, что написано, говорили это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Я даже скажу к оправданию своему. Ну, давайте пойдем по порядку. Что делает Христос? Первый стих. Иисус же пошел на гору Елеонскую. Это ночь. Когда люди все спят, что делает Христос? Он молится. Он в общении с Отцом. Он знает, для чего Он пришел. Он знает, кто Он. Он знает, что Ему нужно претерпеть. И Он находится в молитве. Он знает, что придут и приведут к Нему эту женщину. И Он находится в молитве. Братья и сестры, чтобы не судить по плоти, нужно сделать первое действие – молиться. Начать молиться. Молиться за тех людей, которые нас окружают. Начать молиться за тех людей, которые, как мы считаем, или думаем, или знаем, что они во грехе. Но нужно начать молиться сначала. С этого все начинается. Иначе мы будем с вами судить по плоти. А утром, когда Иисус вошел в храм и учил, что дальше произошло? Привели к Нему женщину. Но смотрите, что Он делает. Он как бы их не замечает. Он как бы их не слышит. Почему? Потому что их сердце жестоко. Они жестоковыйны. Как Господь сказал. Вспомните, когда Ной вышел из ковчега, что Бог сказал? Сердце человеческое зло во всякое время. Наше сердце зло во всякое время. И вот пришла женщина, взятая в прелюбодеяние, грешница. Обвиняют ее перед Христом. И Христос говорит: «Я свет миру. Кто не будет ходить, тот, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Да, эта женщина согрешила, но ее привели куда? К свету жизни. «Я свет миру», Христос говорит, «всему миру, не только народу избранному. Я свет миру». И вот к этому свету второй шаг, который мы с вами должны сделать, привести грешника. Свету, не к нашей плоти, а к свету. И тогда этот свет обличит. И этот свет выведет из тени то, где мы согрешили. Если мы с вами придем, если нас с вами приведут, я не знаю, здесь книжники и фарисеи привели ко Христу, но кто-то и сам приходит. Кто-то и сам желает, чтобы свет был в нем. Братья и сестры, это действие очень тяжелое может быть для тех, кто грешит. Но Бог призывает сегодня и говорит: «Я», Христос говорит о себе, «Я свет миру». Если вы желаете быть во тьме своего греха, оставайтесь. Но Христос предлагает: «Придите ко мне». Придите, все труждающиеся и обремененные. Принесите к свету все, что вас, все, что вам не дает быть в чистоте и святости. Принесите. И Христос, написано как дальше: «Если я сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Господь сегодня говорит каждому из нас, друзья, братья и сестры, просмотрите свои сердца. Грех прелюбодеяния – это грех. Не делайте его выше над чем-то. Потому что Христос что сказал? Кто из вас без греха? Но неужели к нему пришли книжники и фарисеи, прелюбодействующие? Нет. К нему пришли обычные священники, которые знали закон Божий. И я прочитаю вам послание к Колоссянам. Апостол Павел пишет так: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша тогда, жизнь ваша, и тогда и вы явитесь с Ним во славе. И так написано: умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Братья и сестры, у Бога нет маленького и большого греха. У Бога есть грех. И тот же самый, который блудит, блудник, тот же самый грешит, когда у него есть злая похоть, любостяжание. И здесь в Слове Божьем еще много написано грехов. Если все их сейчас перечислять, не знаю, хватит нам собрания оставшегося времени. Но мы их все прекрасно знаем. Зависть, злоба, злоречие, разногласия, крик, гнев. Очень много всего. Но Бог приравнивает это к греху единому, который не позволит нам быть во свете. Братья и сестры, если мы хотим быть во свете, нужно принести ко Христу все, все, что есть. И тогда Он, будучи верен и праведен, очистит нас, простит нас и осветит. Все очень просто. Мы привыкли смотреть, что брат или сестра согрешающая, мы привыкли как-то, вот, может быть, градации какие-то ставить, потому что у нас христианское наследие. А христианское наследие говорит такие броские слова, броские вызывающие слова. Есть смертные грехи, есть несмертные грехи. Есть такие грехи, есть не такие грехи. Но не бывает так. Несите во свет Божий. Несите ко Христу. Неважно как. С братьями в молитве. Сами в молитве несите ко Христу, и тогда получите точно то, что получила эта женщина, взятая в прелюбодеянии. Смотрите, что она получает. Иисус говорит ей: «И я не осуждаю тебя. иди и впредь не греши. Она не сама пришла, ее привели. Ее привели к этому осознанию, что она грешница и стоит пред Христом. И Христос говорит, иди впредь не греши, я за тебя страдаю. Христос пострадал за каждого из нас с вами, и за меня в том числе. Я первый грешник. И много из нас согрешаем, мы каждый день согрешаем, но нужно приносить все ко Христу. И тогда Он, будучи верен и праведен, простит, очистит и не вспомнит даже. А если это нас как-то вот заставляет повторять, ну вы знаете, у кого есть сила? Сила у Бога. И когда мы просим у Бога силы, Он дает нам просто. Без упреков. Потому что Он знает, кто мы. Потому что Христос был в теле человеческом, Он прекрасно знает наше тело. Кто из вас без греха? Нету. Я не буду говорить, поднимите руки. Потому что сам первый подниму. Кто из нас без греха, братья и сестры? Но мы знаем, к кому мы можем прийти. Не забывайте об этом. Христос всегда нас ждет. Христос всегда готов общаться вместе с нами. Но начать нужно с молитвы. С молитвы. Именно молитва открывает нам, где мы неправы с вами. Знаете, вот у меня есть сестра, хорошая сестра, мы вместе выросли, и она во всем обвиняет свою мать. Но последний раз, когда мы с ней общались, я вдруг услышал, в чем проблема. Проблема в том, что когда-то мама ее унизила, будучи маленьким ребенком. То, о чем говорил Алексей Николаевич, что мы, как родители, закладываем в наших детях то, что они потом в великом возрасте, в большом возрасте выдают. Она поломала себе всю свою жизнь, потому что в 3 года ей мама сказала очень нехорошие слова. И она простить не может с 3 лет. Вы можете себе представить, человек в 3-летнем возрасте все прекрасно осознает и все прекрасно слышит. Вот Христос говорит, вы принесите это к свету, принесите это ко мне. И если вас что-то запинает, вы постоянно падаете, вы постоянно творите один и тот же грех – рассмотрите, может быть, есть что-то глубже, что вы еще, как человек верующий, не принесли ко Христу. Неважно, сколько лет вы следуете за Христом. 20, 25, 30, 1 год, 2 года. Неважно. Если есть какой-то крючок, лукавый, обязательно за него будет постоянно цеплять. И постоянно вы будете спотыкаться. И постоянно будете творить грех. Но Христос говорит, принесите ко свету. Я свет миру, Господь говорит. Принесите все ко мне. Излейте в покаянии. И я прощу. И я не осужу вас. Я омою вас чистой кровью, которую проливал за вас. Если Христос омоет, будет благодать, будет благословение, если Христос омоет. Если мы с вами все это принесем к Нему, но если мы оставим для себя любимого, то беда нам. Мы раз в месяц участвуем с вами в заповеди Божией. Там есть такие слова. От того немало из вас. Да, больны, немощны, и немало из вас умирает. От чего? От того, что мы не приносим ко Христу. От того, что мы не научились это делать. От того, что мы ходим с нашими грехами, и они нас тяготят. Но Бог говорит: принесите ко мне, отдайте мне, отдайте, я очищу, и я сделаю из вас новое творение, и будете благословенными, и будете тем светом, который действительно нужен миру, и будете светить так, как мне угодно, не так, как нам угодно. Мы думаем по-своему, но Бог говорит: мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути. Если мы с вами доверяем Богу, тогда мы будем приносить Ему и следовать за Ним, так как Дух говорит нам: не угашайте Духа Святого, живущего в вас. Когда мы грешим, мы уничижаем Духа, живущего в нас. Нету доски, к сожалению. Но я так на пальцах попытаюсь определить. Понимаете, что происходит? Вот наша голова. У нее постоянно какие-то мысли. Мы читаем Слово Божие, Господь вкладывает в нашу голову. Эта мысль становится нашей. Эта Божья мысль становится нашей. Мы молимся: Господь что-то нам говорит, и мы опять превращаем это в наше. И мы живем так. Но есть и другая сторона духовная. Есть лукавый, который вкладывает тоже. И если мы это принимаем, оно становится нашим. И постоянная борьба, постоянное противодействие. Друзья мои, но Господь говорит: мои мысли, не ваши мысли. Вкладывайте то, что говорит Бог. Читайте Слово Божие. Задам вам простой вопрос. Можете не отвечать мне сейчас. Не поднимать руки. Вы отдаете десятину Богу? В денежном эквиваленте. А теперь ответьте на вопрос. А вы отдаете десятину Богу во времени? Да? Сколько в сутках часов? 24. Десятину отсчитайте. Вы уделяете это время Богу? 2 с лишним часа. В день, читая, молясь, размышляя, общаясь с Богом. Уделяете или нет? Бог говорит: 6 дней работай, делай всякую работу, а 7-й посвяти мне. Так, братья и сестры, или нет? Или 2 часа мы в собрании сидим, мы посвящаем Богу, а потом делаем, что хотим. У меня много проблем, у меня много переживаний, мне нужно туда-сюда. Но Бог же говорит: как? А 7-й день мне посвяти. Мне. Если мы творение Божие, посвящаем мы, отдаем или нет? А Господь ждет. Господь стоит. И сегодня Он здесь находится вместе с нами. И Он ждет, что мы придем к Нему и будем с Ним общаться. Оттого больны, немощны, немощны. Понимаете? Немощны. Ничего не можем. Как Церковь Божия, как люди Божии, ничего не можем. Ни служить, ни евангелизировать, ни светить. Никто нас не слушает именно от этого. Что мы не приходим во свет и не творим правду Божию, а творим то, что нам по-человечески кажется справедливым, хорошим, назидательным и так далее. Я сегодня предлагаю каждому из нас заглянуть в свое сердце и посмотреть. Все мы принесли ко Христу. Все мы принесли к престолу благодати Его или что-то оставили для себя. Будем с вами молиться, чтобы Господь очищал наши сердца. И завтра пост. Да, основное назначение поста – развяжите узы ярма, братья и сестры. Удалите всякую неправду. Просмотрите свои сердца, очиститесь пред Господом. И тогда Господь вознесет. И тогда Господь и будет использовать нас, как светильники свои. И будет посылать туда, где мы нужнее всего. И через нас, используя нас, будет благословение. Будем с вами молиться. Кто желает, молитесь.